Слава Богу! Сегодня так благословенно и вдохновенно звучит слово для нашего ободрения, исцеления. Мы сегодня слышим, что Господь – живой Бог. Мы можем уповать на Него. Мы можем положить или возложить у ног Его наше бремя, нашу боль, страдания наши. И даже если мы радуемся, то самая великая радость – радость от того, что мы имеем надежду вечной жизни, мы имеем спасение. Аллилуйя! Слава Богу, друзья! Вчера и позавчера несколько дней мы были в Киеве, где проходил такой торжественный форум празднования юбилея 500 лет реформации церкви. Я вчера услышал очень много интересных и очень важных вещей. Это не то, чтобы что-то новое кто-то придумал, о чем раньше не говорили, но это то, что соответствует сегодня нашему требованию, нашему обстоятельству жизни нашей. И, может, кому-то непонятно, что такое реформация и вообще, к чему здесь реформация и заповедь Господня и так далее, но буквально несколько таких глубоких мыслей, насколько это важно. О реформации мы читаем в Священном Писании, но, может быть, там написано «преобразовывайтесь», не «реформируйтесь» или не «реформация», а «преображение», «преобразование нашего ума», «нашего сердца», «преображение нашей жизни». Это та же самая реформация. И реформация – это не что-то новое придумать надо, от чего раньше не было известно. С одной стороны, это абсолютно не новое. Это не то, что модерное, что-то неизведанное и так далее. Но и с другой стороны, это не просто возвращение к тому, что старое было. Не возвращение к старому, а реформация или преображение – это возвращение к истине, к истокам. Возвращение к тому, откуда во все начиналось. И вот одни из тезисов, важных тезисов, их 90 тезисов, но 5 тезисов, которые были наиболее фундаментальны, цитируемые в церкви, в церквях, и сегодня для нас являются фундаментом нашего спасения, веры нашей, утешение наше, это только Христос, только Слово, только вера и только слава Богу. Вот такие фундаментальные истины, которые мы находим в Священном Писании, сегодня они возрождают наше сердце, обновляют нашу веру, утверждают нас в том, насколько мы действительно на правильном пути, на истинном пути. И сегодня, поскольку мы говорим о заповеди Господней, думаю, самое время или очень уместно будет говорить, насколько для меня действительно важна эта истина, что спасение мое – это только Христос. Кто-то может сказать «Аминь»? Спасение только Христос. Вот такая одна короткая истина, которую мы находим в Священном Писании, которую сегодня мы подтверждаем или утверждаем в своем сердце, в своей жизни, в исповедании своем только Христос. Об этом много говорит Священное Писание, апостол Павел в посланиях об этом пишет. И я хочу прочитать, друзья, для нашего размышления первая глава послания Римлянам. Но Римлянам будет еще несколько текстов выборочно, но это сконцентрировано, очень сжато и коротко, о чем говорит нам Слово Божие. 1 глава 16-17 стихи. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается правда Божия, от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Обратите внимание, друзья, Павел говорит, я не стыжусь благовествования какого? Я не стыжусь благовествования Христова. Что такое благовествование? Благая весть. Что такое благая весть? Это радостная весть. Благая или добрая, радостная. Вы знаете, для многих набожных или религиозных людей, дальше он в 17 стихе говорит, что правда Божия открылась в нем ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. Здесь, ну, чтобы кратким быть, иудей и еллин – это две совершенно разные категории людей. Иудеи – это верующие, вообще верующие, религиозные, набожные люди, которым, по сути своей, в первую очередь было проповедано спасение Иисус Христос. И еллины – это люди, которые, ну, больше относятся к язычникам. Еллины – это люди, которые уверовали просто не по природе своей, не по национальным признакам или каким-то этническим характеристикам, но по вере своей стали таковыми. Так вот, Иисус Христос – это единственная дверь ко спасению, как вот этим религиозным, набожным людям, которые считали себя достаточно близкими к спасению. И также Христос является единственной дверью для спасения для всех, которые в последующие времена, и в те времена, первые времена первоапостольских церквей, и сегодняшнего времени только Христос. Для любой национальности, для любого рода, для любого общества только Христос. И вот благая весть спасения заключается в том, что единственный, кто может предоставить или обеспечить нам спасение, вечную жизнь. Что такое спасение? Спасение – это вечная жизнь. Прежде всего, спасение – это прощение грехов. Это обновленное сердце, возрожденное сердце от ветхого, греховного человека, преобразованное, может быть, если правильно, или если вы поймете это, реформированное сердце спасенного во Христе, через веру, через праведность Сына Божьего, Иисуса Христа, возрожденного человека. Сегодня, думаю, что будет справедливо подчеркнуть или заметить, что для многих очень набожных людей существует достаточно, я бы сказал, много методов или методик освящения, спасения. Сегодня многие люди, Христос – это хорошо, но к Христу, почему реформация нужна была церкви, почему в конце концов необходимо было произвести определенные перемены или сделать определенные заявления, которые не все и не сразу приняли, поняли, которым последовали бы. Ведь в первую очередь реформация касалась церкви, в первую очередь. Пришло время, когда по каким-то причинам в церковь пришла, ну, что-то больше, чем Христос, или что-то кроме Христа пришло. Я не хочу возвращаться или касаться истории. Об этом, думаю, что многие мы знаем и историю церкви, почему произошла, кто такой Мартин Лютер, его история, его последовательность служения, кто он такой был вообще-то в церкви, что произошло после того, когда были поставлены эти тезисы для церкви. Для церкви это не было проповедано где-то в обществе, в амфитеатре, в каких-то увеселительных заведениях. Это было сказано для церкви. По какой-то причине для верующего человека Христос, он имеет определенное место, но не первое место. Не сам, не на троне Христос, а очень часто, если так сократить, друзья, очень часто на том троне в нашем сердце вместо Христа оказывается сам я, мое эго, мое имя, мои амбиции. первое, что оказывается на троне, не Христос. Писание говорит, что благовествование, о котором Павел говорит, я не стыжусь благовествования Христова. Вот Христос – это единственное, что дает нам уверенность, право, дает нам широту и глубину познания Божьей любви в нашей жизни. Только Христос. Никакие другие, друзья, ну, знаете, вот, ну, иудеи, они очень люди посвященные, законопослушные, принципиальные. Но этими словами можно, знаете, перефразировать или сказать другими словами, можно этот же смысл сказать, что, послушайте, самый лучший из нас, кто здесь есть, вот самый лучший, самый прилежный христианин, самый верующий человек, самый посвященный и добродетельный, самый жертвенный и, ну, не знаю, какие еще атрибуты можно сказать о самом, ну, прекрасном, замечательном христианине. Но, увы, самый замечательный, добрый, вежливый, ну, как хотите, еще обрисуйте, нарисуйте себе, но, увы, недостоин спасения. Недостоин спасения. И другая крайность, может быть крайность, но это не крайность, я думаю, другая, ну, истина. Человек, который имеет самую запачканную репутацию. Человек, который, может быть, глубже всех нас опустился на дно греха, преисподнюю. Там его найдет Христос. И он достоин быть сыном, спасенным, Божьим сыном, спасенным в Царстве Небесном. И все по одной простой причине. Только Христос, через веру в которого мы обретаем эту красоту и полноту Божьей святости, Божьей праведности, спасения, которое Господь дал нам. Никакие другие, друзья, мы сегодня говорим исключительно о спасении. Мы не говорим о возрасте нашей веры. Мы не говорим о том, что мы имеем, и Бог призывает нас не оставаться младенцами, получившими спасение, продолжать возрастать в вере, продолжать достигать совершенства в любви, в добродетели, в других ценностях нашей веры, исповедания нашего во Христе Иисусе. Но если мы говорим самое первое, и сегодня именно на это, сегодня я хочу сделать акцент или поставить ударение. Наше спасение – это Христос. Только Христос. Если что-то другое есть, у тебя там, знаете, у каждого человека есть, ну, определенная стратегия жизни. Есть определенная стратегия жизни. Мы всегда имеем какой-то план жизни. Мы работаем, зарабатываем какие-то средства для жизни, для обеспечения необходимыми нуждами, обеспечения в необходимых нуждах своей семьи, своих детей. И, знаете, бывают разные времена. Бывает, что чего-то не хватает, что-то не учли, какие-то непредвиденные обстоятельства. И у нас тогда есть еще, знаете, есть вариант А, есть еще вариант Б. Вдруг, если не хватает, ну, зарплаты или там первичной прибыли, то тогда есть еще какие-то дотационные, знаете, ну, если это финансов касается. То же самое касается, знаете, образования. Иногда мы рассчитываем на то, что мы учимся, мы приобретаем знания, сдаем экзамены, получаем специальность, и вдруг мы не получаем ту специальность, к которой стремились. Ну, есть параллельное что-то тому. Всегда есть какое-то, знаете, ну, сопутствующие действия, поступки, выход из ситуации всегда есть. Но, друзья мои, относительно спасения нету никакого другого сопутствующего, никакого другого варианта не существует, кроме одного – только Христос. Именно Христос является причиной нашего спасения. Если кто-то рассчитывает какими-то добродетелью, какой-то, знаете, своей ну, характеристикой или ну, другими какими-то такими добродетельными поступками, жизнью своей, поведением, в характере или другие какие-то добродетели, ничто не может стать причиной нашего спасения. Только Христос, через веру в Иисуса Христа. Именно об этом говорит и апостол Павел, и Евангелие мы читаем. Но я сконцентрировался сегодня вот на этих текстах Священного Писания. Ибо в нем открывается правда Божья. От веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Павел не что-то новое взял, что праведный будет верою жив. И праведность возможна исключительно через веру. И веру в Иисуса Христа. Праведность, она одна только истина. Праведность – это только одно положение, состояние. Это вера в Иисуса Христа. Все остальное, оно может быть как следствие нашей веры. Как следствие нашей праведности, которая подтверждает, лишь утверждает нас в том, что мы на истинном пути, что мы на верном пути. Но самое первое – только Христос. Благовествование Христово. Никакая другая радость, которую бы мы услышали, или за которую бы мы, к которой бы мы направляли свое сердце, свое желание, она не может удовлетворить и быть радостью для нас навсегда. Для кого-то радость или вот, благовествование, это добрая весть, которой радуется человек, очень часто заключается в каких-то материальных ценностях, каких-то добродетелях людей, каких-то собственных достижениях. Очень часто мы много прилагаем усилий для того, чтобы приобрести какую-то должность, специальность, учимся много, времени посвящаем, и с замиранием в сердце потом ищем себя в списках, которые прошли, знаете, этот барьер баллов, позволяющих нам продолжать свою работу, учебу, что бы там ни было. Я сам это проходил, я видел, как многие молодые люди, они с трепетом смотрят, ищут в списках свою фамилию. Когда находят свою фамилию, это восторг, предел радости, это настолько вдохновляет, это настолько воодушевляет, приходят новые желания, приходит дерзновение продолжать свое начатое дело. Но, друзья мои, не сравнится ни с чем. Вот эта добрая весть, благая весть, благовествование Христово, которое мы имеем только через Него, спасение, вечную жизнь, исцеление и многие-многие блага, которые Бог дал нам через Сына Своего Иисуса Христа. Итак, благовествование Христово. Это самое первое. И следующая мысль, еще одна мысль. Каким образом и что произошло? Что сделало таким возможным и доступным? Или вначале, прежде всего, почему недоступно было? Что являлось причиной, преградой, что сам Христос поменял для нас и из невозможного соделал возможным для каждого из нас? Это же послание Римлянам, дальше 3 глава. С 21 стиха. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Друзья мои, выше здесь говорит Павел, ибо все согрешили и лишены правды Божией. И вот правда Божья, о которой мы читали вот с 21 стиха, через веру в Иисуса Христа, во всех верующих нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Одним человеком пришел грех в мир, одним человеком. И нечего здесь пенять или обвинять Адама или родителей, прародителей. этот грех, он имеет такое свойство, что он каждого человека, хотим мы этого или не хотим, но мы имеем этот, не знаю, как правильно сказать, вирус этого греха. Этот вирус греха мы можем сами даже не замечать, мы можем не осознавать, почему многие люди, ну, как-то не нуждаются, думают, что они не нуждаются в спасении, что они не нуждаются в Христе. Многие люди говорят, почему я не могу рассчитывать на спасение, справедливое спасение, потому, ибо я никого не убил, я никого не ограбил, я никого, ни у кого не украл ничего. Но, друзья мои, вот эта вера, о которой здесь идет речь в послании Римлянам и в послании Иакова и в многих других книгах Священного Писания. Именно через веру мы можем получить оправдание. Все остальное, как я уже сказал, ничто другое не может обеспечить нашего спасения. Это можно приравнять, знаете, к какому-нибудь вирусу, который человек может даже не ощущать и не знать, что он уже заражен. Необходимо определенное время, чтобы прошло. Сейчас очень распространены всякие заболевания, инфекционные заболевания. Я уже не говорю о непоправимых, таких как СПИД и прочие, онкология и так далее. Очень часто вдруг наступает момент, когда человек узнает, что у него оказывается очень серьезное заболевание. И, казалось бы, ничего не предвещало. Сколько друзей наших, сколько мы знаем таких ситуаций, когда абсолютно неожиданно, нежданно приходит известие о том, что твои дни, ну не твои, а чьи-то дни сочтены по причине заболевания. И это в плоти. Но в жизни, в истории человечества произошло это заболевание, произошла эта инфекция. Вследствие греха одного человека, каждый человек имеет эту инфекцию греха, которая рано или поздно, понимает этот человек или не понимает, осознает это или не осознает, но однажды вдруг окажется, что каждый человек стоит на пороге жизни и смерти. И только вера через Иисуса Христа может дать тебе спасение, может дать тебе исцеление, может освободить тебя от причины, которая приведет тебя к смерти рано или поздно. И это причина спасения нашего, опять-таки, Иисус Христос, друзья мои. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Только верою в Иисуса Христа мы спасены от смерти, мы спасены от этого вируса греха. Всякий согрешивший, он умрет. Написано так. Так написано в Священном Писании. И так происходит сегодня в нашей жизни. Ибо грех, зачавший, рождает смерть. По-другому не может быть. По-другому не может быть. И поэтому сегодня, друзья мои, Слово Божие, оно говорит и напоминает каждому из нас, что только верой в Иисуса Христа мы получаем исцеление от греха. Мы получаем прощение грехов. И это причина, но что произошло или каким образом происходит это исцеление? Мы читаем о том, что как грехом или смертью одного человека, грехом одного человека, так и праведностью одного, все одного же человека происходит спасение или приходит спасение. И если грех приходит через Адама, то спасение приходит через Христа. Спасение приходит через Христа. И это происходит таким чудесным образом, что, знаете, вот тот больной орган, который заражен инфекцией, вирусом, который в конечном результате приводит к смерти нас, вот этим органом зараженным стал для нас исцеленный Иисус Христос. Аллилуйя! Он стал исцелением нашим. Он забрал, написано, Он забрал посредством креста наши грехи, вот эти пораженные части нашей души, нашего духа, забрал на себя Иисус Христос. И Он стал для нас тем здоровым или исцеленным, праведным, наполняющим нашу жизнь, наш разум, наше сердце жизнью Сына Божьего Иисуса Христа. Он стал нашим исцелением от греха, от этого вируса, который никто из людей не может никаким другим образом что-то изменить или поправить в нашей жизни, но только Христос, который стал жертвою за нас грех, который не просто стал жертвой и умер вместо нас, но Он посредством смерти Своей, Он еще и оправдал нас, и мы посредством Его смерти стали оправданными в глазах вечного Бога, нашего Господа и Спасителя, который принял нас посредством жертвенной крови Сына Своего Иисуса Христа. Аллилуйя! Слава нашему Богу! Друзья мои, Иисус, Он есть благовествование наше ко спасению всякому верующему в Него. Павел не просто что-то новое сказал, он взял еще из книг пророков, из книг Ветхого Завета, там еще было написано о вере, там было написано о праведности посредством веры. Аввакум говорил об этом, праведный верою жив будет. Это человек, который еще много лет, сотен лет, веки еще прошли, прежде чем пришел Христос. Но Бог уже открыл это. Прежде веков это было уже определено. Только Христос дает нам спасение. И теперь, друзья мои, послание евреям. Я хочу также прочитать, что является для нас, или что мы приобрели во Христе, каким правом мы пользуемся, или какими правами сегодня Бог обеспечил каждого, кто уверовал в Сына Его Иисуса Христа. Послание евреям, 2 глава, 11 стиха. «Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого. Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого». Кто-то может трансформировать это или разложить эту фразу? Освящаемый и освящаемые от единого. Кто такой освящающий? Это Бог. Бог освящающий. Кто может освящать, как не тот, кто сам святой? Кто может освящать, как не тот, который сам всегда свят? Освящающий – это значит Бог. А освящаемые кто? Это я, это каждый из нас. Мы, друзья мои, мы освящаемые от освящаемого. И теперь и освящаемый, и освящающий от кого? Или кто является причиной нашего освящения? Или кому мы близки и кому мы родственники, если можно так выразиться? Все от единого, все от Бога, друзья мои. И поэтому дальше здесь автор говорит, поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, «Возвещу имя Твое братьям моим, посреди церкви воспою Тебя». И еще, я буду уповать на Него. И еще, вот я и дети, которых дал мне Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял онные, дабы смертью лишить силу имеющего державу смерти, то есть дьявола. И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангела восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Аллилуйя! Слава нашему Богу! Друзья мои, как велик Бог в нашей жизни! Насколько Он могущественный для нас Господь! Он не просто сделал нас невиновными, Он не просто снял с нас ответственность за наши грехи, Он не просто продлил нашу жизнь на вечность, Знаете, иногда многие люди страдают от того, что они имеют достаток, они имеют все необходимое, но не имея отношения в своей семье, со своими близкими, родными, это приводит в депрессию, это приводит, знаете, превращает в невыносимо трудную жизнь человека. Как многие люди страдают от того, что, знаете, девушки выходят замуж, богатые мужья, сами работать не надо, всем обеспечены, во всем есть достаток, но если нету отношений, если нету привязанности, если нету взаимопонимания, то ни богатство, ни достаток, ничто не может заменить отношения. Друзья мои, Господь, Он настолько возлюбил, мы настолько близки для Господа Бога, что Он не просто дал нам достаток и спасение, Он не просто сделал нас богатыми в Иисусе Христе, но Он говорит о том, что братьями назвал, Он говорит о том, что мы от единого, что мы принадлежим Его, что мы Его братья, которых Он возлюбил. Возлюбленные мои, это настолько великая благодать и милость Бога в нашей жизни, что мы сегодня имеем эту непревзойденную радость спасения в Иисусе Христе. Он сохранил нашу жизнь, Он избавил нас от страха смерти. Он избавил нас от этого бремени греха. Он избавил нас от этой смертельной болезни. Но это не все. Он стал нам близким. Он стал нам другом. Он стал тем, который не просто со стороны наблюдает и, знаете, обеспечивает по нашему желанию, но Он имеет отношение личное, отношения с тобой, дорогой брат, дорогая сестра. Сам Господь, Он близок к тебе посредством Сына Его. Потому что Иисус, Он уподобился нам. Он уподобился нам. Он стал подобен человеку. Он принял образ раба. Он через страдания навык послушанию. Его жизнь была подобна нам, друзья, нашей жизни, друзья. Он не был человеком, который, ну просто, знаете, как в куполе находился, огражденным от всякого негоразда. Он был искушен, искушаем. И именно это сделало его способным помочь искушаемым. Именно его страдания, его жизнь на этой земле, его уподобление человеку, оно сделало возможным, друзья, чтобы сегодня мы имели полноту радости спасения, полноту исцеления немощи и болезней, полноту надежды, утешения в спасении и общении с нашим Господом. Возлюбленные мои, именно об этом сегодня свидетельствует вот этот, знаете, эта заповедь, которую мы совершаем. Она подтверждает, что Господь, Он сегодня близок к нам. Он не просто близок, но Он разделяет с нами эту вечерю. Если ты веруешь, то Он разделяет. Если ты веруешь, то чашу, которую ты принимаешь, не рассматривай его и не воспринимай так, как бы ты принимаешь, кто-то, братья, дает тебе, кто бы там ни был. Если ты веруешь, то расценивай это, что сам Господь, преломляя хлеб, как в свое время ученикам, преломив, подал, благословив чашу, подал ученикам. Раздели эту вечерю с самим Господом, верою твоею, сердцем твоим. Прими это с дерзновением, потому что Господь, Он действительно близок сегодня ко мне, к тебе, каждому из нас Он близок. Он просто рядом, Он внутри тебя, и Он знает сердце твое. Доверься Ему. Пусть Господь благословит тебя. Я хочу пригласить к молитве вставши на ноги. Мы призовем имя Господа. Мы приготовим свое сердце. Мы направим очи сердца нашего с верою, поднимая к Голгофскому кресту, на котором сам Христос был распят за тебя, за твой грех. Посредством креста мы получаем оправдание и жизнь. Пусть имя Господне будет прославлено сегодня на этом месте, в твоем сердце и в твоих устах.